Глава первая. Удивительная пластичность человеческой природы. «Эпур си муове», и все-таки она вертится. Приписывается Галилео Галилею. Еще 100 лет назад считалось, что Земля под нашими ногами недвижима, и что Австралия вечно была островом, а Бразилию и Сенегал всегда разделял Атлантический океан. Это было настолько очевидно, что не подлежало обсуждению. Альфред Вегенер все изменил. В нем не самым обычным образом сочетались страсть к приключениям и интерес к метеорологии. Он поставил мировой рекорд, пролетав над Европой на воздушном шаре больше 2 дней. В гренландской тундре он взрывал бомбы, чтобы измерить толщину ледового покрова, и в 50 лет погиб в очередной экспедиции. Изучая карты океанского дна, Вегенер заметил, что края континентов совпадают, как кусочки пазла. Разве не похоже, что восточный берег Южной Америки и западный берег Африки раньше были единым целым, раз их контуры точно повторяют друг друга? Писал он своей подруге. Надо будет развить эту идею. Вегенер разглядел и другие загадки. На африканских равнинах видны следы схода древних ледников. Как такое может быть, если континент всегда был на экваторе? Одни и те же виды папоротников и ящериц обитают в Чили, Индии и даже в Антарктиде. Как они распространились так далеко? В то время считалось, что в древности океаны пересекались перешейками, по которым все живое перемещалось между континентами. Но Вегенера это объяснение не удовлетворило. В книге 1915 года «Происхождение континентов и океанов» он предложил радикальную альтернативу. Суша была когда-то слеплена в единую массу. Вегенер назвал ее Пангеей, но за миллиарды лет раскололась на существующие сегодня континенты. Атлантический океан моложе, чем принято считать, и продолжает расти. Животных, эволюционировавших в соседстве друг с другом, разнесло по разным уголкам планеты. Поверхность Земли двигается, неуловимо, но постоянно. Идея Вегенера не снискала одобрения. Геологи беспощадно высмеивали континентальный дрейф, как его называли. Вегенер был в их сфере пришлым, и они возмущались, как он посмел критиковать давно укоренившиеся убеждения, да еще опираясь на такую сомнительную теорию. Подводя итог всеобщему возмущению, один исследователь описал идею о континентальном дрейфе как горячечный бред людей с тяжелыми случаями заболевания, движущейся корой и чумой блуждающего полюса. Немногие встали на сторону Вегенера, образовав маленький лагерь геологических мобилистов, но традиционалисты все же отстояли статичную землю. Роллин Чемберлен, редактор Journal of Geology, писал: «Если мы поверим в гипотезу Вегенера, нам придется забыть все, чему мы учились в последние 70 лет, и начать сначала». Когда Вегенер умер, его теория все еще валялась в мусорной корзине научной истории. Несколько десятков лет спустя ученые открыли литосферные плиты, участки земной коры, по размеру превышающие континенты и раздвигаемые потоками магмы. Североамериканская и евразийская плита разъезжаются приблизительно со скоростью роста ногтей. За всю мою жизнь это составило около 90 сантиметров. Вегенер, ученый-аутсайдер с безумной идеей, в итоге оказался прав. Геологию переписали, признав, что даже неподвижные с виду вещи могут двигаться. Сейчас все согласны, что небо и земля постоянно изменяются, но в отношении себя мы более упрямы. Разумеется, мы стареем, наши кости теряют подвижность, волосы седеют, но наша природная сущность остается прежней. О ее расположении до сих пор ведут споры. Теологи помещали ее в бессмертную душу, а более приземленные философы видели ее в характере и добродетели. С современной научной точки зрения все природное в человеке имеет полностью биологическое происхождение, коренящееся в генах и закодированное в организме. Где бы ни обреталась наша природа, ее полагают постоянной и незыблемой. Я называю это убеждение психологическим фиксизмом, по аналогии с тем, как геологи считали континенты фиксированными. Фиксизм дает ощущение надежности. Точно известно, что представляют собой окружающие и мы сами. Но это загоняет нас в рамки. Мошенники всегда будут мошенничать, а лгуны всегда будут лгать. Согласно френологии, псевдонауке XIX века, каждая умственная способность заключена в отдельной квартире нейронной недвижимости. Кронциркулями френологи измеряли выпуклости и впадины черепа и определяли степень добросердечия и совестливости. Такого рода фиксизм был на руку поборникам господствовавшей социальной иерархии. Френолог Чарльз Колдуэлл колесил по югу Америки, провозглашая, что мозг выходцев из Африки создан быть угнетенным. Всякие прочие оперировали мнимыми биологическими истинами, пытаясь доказать, что женщины не способны к образованию, бедные сами виноваты, а преступники неисправимы. Как наука, френология была несостоятельна, но как идеология очень удобна. К началу XX века нейронауки изжили френологию, но представление о неизменности нашей природы осталось. Исследователи знали, что человеческий мозг развивается скачками на протяжении всего детства, причем не просто растет, а образует завораживающе запутанную структуру. А потом вроде бы прекращает меняться. С доступными тогда инструментами нейробиологи не нашли изменений после взросления. Это согласовалось с общепринятым мнением о человеческой природе и стало догмой. Ученые пришли к убеждению, что хотя порезы заживают, нейроны, утраченные после сотрясения мозга, в результате старения или на мальчишниках, не восстанавливаются. Основоположник современной нейробиологии Сантьяго Рамон и Кахаль описал это так. В мозге взрослых нейронные пути фиксированные, конечные и неизменные. Они могут умереть, но не могут возродиться. Суровый закон исправит только наука будущего. Менять закон науки не пришлось. Оказалось, достаточно осознать его ошибочность. Одно из первых череды открытий сделали примерно 30 лет назад во время изучения певчих птиц. Каждую весну самцы вьюрков и канареек сочиняли новые мелодии для соблазнения потенциальных супруг. Ученые обнаружили, что, заучивая репертуар, птицы отращивали тысячи новых клеток мозга в день. В последующие годы новые нейроны находили у взрослых крыс, землероек и обезьян. Скептики все еще сомневаются в том, что мозг продолжает развиваться у взрослых. Главный прорыв неожиданно принесла холодная война. В первые годы противоборствующие страны регулярно тестировали ядерное оружие, вплоть до договора 1963 года о запрете испытаний. Уровни радиоактивного углерода, углерода-14, изотопа, который образуется при ядерной детонации, подскочили, а потом также быстро упали. Радиоактивный углерод проникает в растения и животных, которых мы едим, а через пищу в клетки нашего организма. Нейробиологи, в том числе Кирсти Спольдинг, этим воспользовались. По примеру археологов, Спольдинг датировала клетки мозга по уровню углерода-14, отмечая год их рождения, и неожиданно обнаружила, что новые нейроны образуются на протяжении всей жизни. Иными словами, мозг никак не запрограммирован. Он меняется, и преобразования в нем не случайны. Исследования с МРТ систематически подтверждают, что мозг формирует наши переживания, решения и привычки. В результате обучения игре на струнных инструментах или жонглированию увеличиваются части мозга, контролирующие движение рук. Из-за хронического стресса или депрессии атрофируются части мозга, связанные с памятью и эмоциями. За много лет корабль фиксизма дал еще не одну течь. Чем пристальнее ученые высматривали признаки неизменности человеческой природы, тем меньше их находили. Вернемся к интеллекту. Фрэнсис Гальтон утверждал, что он врожденный и постоянный. Но 100 лет спустя, в 1987 году, психолог Джеймс Флинн заметил непонятную тенденцию. За предыдущие 40 лет IQ среднестатистического американца поднялся на 14 баллов. В последующие годы ученые других стран тоже зафиксировали подобные явления. Что особенно важно, интеллект менялся в разных поколениях одной семьи. Эти сдвиги определенно не генетического происхождения. Они отражали новые решения и привычки, например, в питании или образовании. Это предположение подтверждается тем, что IQ бедных детей после усыновления благополучными семьями поднимается минимум на 10 баллов. А в ходе недавнего анализа IQ более 600 тысяч человек психологи установили, что за каждый год обучения IQ увеличивается на 1 балл и не снижается на протяжении жизни. Наша личность меняется значительнее, чем кажется. После ухода из родительского дома молодые люди становятся более нервозными. Вслед за вступлением в брак повышается интроверсия, а на первой работе развивается добросовестность. Конечно, меняться можно и сознательно. Психотерапия помогает бороться с нервозностью, стать экстравертивнее, добросовестнее, чем раньше, и новые черты сохранятся, по крайней мере, год после терапии. Личность не загоняет нас в определенную колею. Она отражает каждый наш выбор. Науке о человеческой природе пора последовать примеру геологии и отречься от фиксизма. Мы не статичные и не костные. Наш мозг и разум трансформируются на протяжении жизни. Пусть медленно и незаметно, но мы меняемся. Как дань Вегенеру, назовем эту идею психологической подвижностью. Быть подвижным не значит, что в ваших силах стать кем угодно. Как бы я ни старался, я не смогу двигать предметы силы разума и не получу Нобелевскую премию по физике. Насколько мы умны, невротичны и добры, несомненно, определяют гены, а они как раз даются от рождения. Человеческая природа отчасти наследуется, а отчасти формируется опытом. Вопрос лишь в том, какая часть играет более значимую роль. Рассмотрим интеллект. Генетически человек может быть предрасположен хуже или лучше соображать. Назовем это его заданной величиной. Но у каждого человека есть еще диапазон. Его интеллект будет выше или ниже, в зависимости от воспитания, продолжительности обучения и даже от характеристик целого поколения. Фиксисты только по заданной величине оценивают, насколько человек умен. А мобилистов интересует диапазон, то есть насколько умным человек может быть. И то, и другое важно. Но фиксизм получал больше внимания, чем заслуживает, а в результате мы привыкли недооценивать, насколько сами влияем на то, кем становимся. Согласно гипотезе Роденберри, эмпатия — это черта, изолированная и невосприимчивая к воздействию. Здравый смысл это подтверждает. Естественно, что одни люди добрее других, поэтому есть святые и психопаты. Но в чем эта разница? Представьте двух человек. Назовем их Сол и Пол. Пол не очень эмпатичный и склонен к эгоизму. Фиксист сказал бы, что таким он и останется, потому что мало кто уходит от заданной величины. У обоих относительно узкий диапазон. Максимальная эмпатия бедняги Пола едва дотягивает до минимальной у Сола. В этой позиции есть доля истины. По крайней мере, отчасти эмпатия заложена генетически, что подтверждается исследованиями близнецов. В одних исследованиях они определяли эмоции по фотографиям глаз, в других родители отчитывались, как часто каждый делится игрушками с другими детьми. В одном особенно интересном эксперименте исследователи наблюдали близнецов у них дома с 2 до 3 лет. Один ученый притворялся, что случайно прищемил себе руку дипломатом, а второй в это время незаметно оценивал, насколько дети забеспокоились и старались помочь. Независимо от результатов оценки, монозиготные близнецы больше похожи друг на друга, чем дизиготные. Оба типа жили в одной семье, но у монозиготных все гены общие, а не половина. Степень их сходства объясняется наследственностью. Из анализа получается, что эмпатия определяется генами примерно на 30%, а великодушие — почти на 60%. Весомые показатели, сравнимые с приблизительно 60% генетической предопределенности IQ и к тому же постоянные. В одном исследовании участники проходили тест на эмпатию несколько раз в течение 12 лет. Зная, сколько баллов человек набрал в 25-летнем возрасте, можно легко угадать, сколько он наберет в 35. Признавая важность заданной величины, мобилисты сказали бы, что человек может существенно измениться. Вернемся еще раз к исследованию близнецов. Да, отчасти эмпатия и доброта обусловлены генами. Но не генетические факторы, опыт, окружение, привычки могут сыграть огромную роль. В зависимости от опыта и жизненного выбора, Сол и Пол могут прийти к показателям с очень широким разбросом. При таком раскладе, даже если заданная величина эмпатии Пола гораздо ниже, чем у Сола, в наивысшем ее проявлении Пол превзойдет нижнее значение эмпатии Сола. За десятки лет накопились доказательства того, что эмпатию формирует опыт. Дети родителей с высоким уровнем эмпатии проявляют больше чуткости к посторонним к 2 годам, лучше понимают эмоции своих родителей к 3 и отзывчивее к 6 по сравнению со сверстниками. Влияние воспитания еще больше заметно у неблагополучных детей. Психологи изучали жизнь сирот в Румынии, стране с ужасными условиями в детских домах. Дети там не доедают, и за ними никто не следит. Не получая заботы, румынские сироты не умеют ее давать и демонстрируют близкий к психопатическому дефицит эмпатии. Однако некоторым везет, их усыновляют, чаще всего в 2-летнем возрасте. У этих детей отсутствуют типичные для детдомовских сверстников проблемы, и уровень эмпатии соответствует обычному, особенно если приемные родители их любят. Жестокая среда не пускает сирот дальше начала диапазона. Но если сменить ее на благоприятную, все нормализуется. Обстоятельства влияют на эмпатию и во взрослом возрасте. Приступ депрессии, к примеру, снижает уровень эмпатии на несколько лет вперед. Более тяжелые страдания тоже сказываются на эмпатии непредсказуемо и разнообразно. Если причина в людях, эмпатия снижается, а когда все проходит, она возвращается к прежнему уровню. Никогда не причинять никому боли невозможно. Онкологи постоянно сообщают пациентам печальные новости. Рак прогрессирует, лечение не помогает, летальный исход неизбежен. В 2017 году в США увольняли около 34 тысяч человек в месяц. Психологи Джошуа Марголис и Эндрю Малински называют такие вещи необходимым злом. Онкологические больные и безработные вызывают сочувствие у всех. Но исполнители необходимого зла страдают не меньше жертв. К примеру, около 50% онкологов, по их словам, чувствуют себя просто ужасно, когда сообщают плохие новости. В лабораторных экспериментах, даже в инсценировке такой ситуации, у студентов-медиков учащалось сердцебиение. Если некто пострадал от ваших же рук, сочувствие к нему быстро сменяется презрением к себе. Чувство вины берет верх. В периоды увольнений у тех, кто приложил к этому руку, начинаются проблемы со сном и здоровьем. В таких ситуациях, чтобы уберечь себя, люди отрешаются от эмоций. Марголис и Малински установили, что примерно половина вершителей необходимого зла вычеркнули из мыслей тех, кому навредили. В периоды увольнений менеджеры старались не думать о семьях уволенных и говорили с ними кратко и односложно. Врачи, сообщающие плохие новости, сосредоточивались на технической стороне лечения, стараясь игнорировать страдания пациентов. Чтобы не заела совесть, носители необходимого зла обвиняют или обезличивают своих жертв. Это называется отчуждение моральной ответственности. В 1960-х группа психологов провела исследование, где одни испытуемые многократно били других током и в итоге утверждали, что это не так уж больно, а жертвы, возможно, этого заслуживают. В недавнем исследовании американцы читали об истреблении коренного индейского населения европейскими поселенцами. После этого испытуемые усомнились, что индейцы могут испытывать сложные эмоции, такие как надежда и горечь унижения. Отчуждение ответственности вызывает эмоциональную черствость. Не один десяток лет психолог Ирвин Стауб изучал убийц времен военных действий и геноцида. По его наблюдениям, они отключают эмпатию, обрубают интерес к судьбе тех, кому причиняют вред или кого бросают на муки. В 2005 году исследователи интервьюировали тюремных палачей с Юга Америки. В подтверждении позиции Стауба палачи утверждали, что смертники утратили право считаться полноправными людьми. Непосредственные участники казни, например, те, кто пристегивал смертников ремнями к каталке, как правило, их обезличивали. Чем ближе палач приближается к жертве, тем меньше видит в ней человека. Причинение боли смещает диапазон эмпатии у палача, и ему становится трудно сочувствовать жертве. А у тех, кто пережил сильные страдания, эмпатия повышается. Травмы, в том числе насилие, болезни, война и стихийные бедствия, как психологические землетрясения, разрушают основы жизней. Выжившие считают мир более опасным, жестоким и непредсказуемым местом, чем до травмы. У многих развивается посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Обуреваемые навязчивыми воспоминаниями о трагедии, они силятся вернуться к нормальной жизни, но этот посттравматический синдром испытывают не все. Кроме того, спустя полгода меньше половины жертв сексуальных преступлений и всего 1/8 ветеранов войн сообщают о симптомах ПТСР. При поддержке окружающих люди быстрее оправляются от травмы, и немалая часть потом помогает попавшим в такую же ситуацию. Общество выживших после урагана Катрина под названием «Каджунские моряки» отправило в Техас десятки лодок для спасения жертв урагана Харви, пронесшегося над Хьюстоном. Ветераны выговаривают свою боль друг другу в трудные моменты. Бывшие наркоманы, завязавшие 10 лет назад, помогают новичкам продержаться первые 10 дней. Психологи называют такое проявление добра альтруизмом, порожденным страданиями, и оно встречается повсюду. Недавно специалисты исследовали измученное войнами население 40 стран, в том числе Бурунди, Судана и Грузии. Люди в городах, селах и столицах прошли через немыслимые страдания, и их нежелание участвовать в общественной жизни можно было бы понять. Однако их социальная и гражданская активность удвоились. Когда исследователи давали им деньги, они делились с такими же жертвами, не вспоминая о жителях незатронутых войной городов. Аналогично, жертвы политических репрессий и стихийных бедствий поразительно часто на добровольных началах помогают бездомным, пожилым и детям из неблагополучных семей. А 80% жертв изнасилования замечали, что через несколько месяцев после нападения их эмпатия усиливалась. Положительный эффект держится годами. Психологи Дэниел Лим и Дэйв Дестено подсчитали количество болезненных событий в жизни людей, таких как автокатастрофы, тяжелые болезни и нападения преступников. Потом этих людей приглашали в лабораторию, где другие участники выполняли сложные задания, и они всегда вызывались помогать. У наиболее отзывчивых оказался самый травмирующий опыт, независимо от давности трагических событий. Помогая другим, потерпевшие помогают самим себе. Жертв часто считают ослабленными травмой, но многие становятся сильными, состоявшимися личностями. Посттравматический рост, духовное развитие, укрепление отношений и новый смысл жизни встречается не реже ПТСР. Усиление эмпатии и доброты обычно предвещает посттравматический рост. Помогая недавним жертвам, люди понимают, сколько превозмогли сами и насколько выросли над собой. И если собственная боль поможет облегчить страдания других, значит, она пережита не зря. Как писал великий психолог Виктор Франкл, выживший в Холокост, тот, кто осознал свою ответственность перед другими, никогда не поставит крест на своей жизни. Зная, зачем живет, он справится с любыми «как». Опыт двигает нас в эмпатическом диапазоне, но все описанные изменения непроизвольны. Никто не причиняет страдания другим с целью не сочувствовать им. Это просто адаптация к последствиям своего выбора. И жертвы, разумеется, тоже не хотели страдать и стали добрее в результате сложившихся обстоятельств. Семью и гены не выбирают. Но теперь вопрос не в том, можно ли увеличить или уменьшить эмпатию, а в том, как это сделать. Обнадеживает тот факт, что для этого достаточно верить, что такое возможно. Я узнал это от одного из моих кумиров, Кэрол Дуэк. Я познакомился с ней на собеседовании в Стэнфорде. Надо сказать, я человек немного нервный, и вдобавок тот день у меня не задался, так что перспектива разговора с ней вызвала у меня легкую панику. По пути в ее кабинет я зашел в туалет, намочил бумажное полотенце холодной водой и прилепил сзади на шею в надежде, что это спасет от потливости. На встрече я тараторил как заведенный и сказал, что больше всего меня интересует, можно ли изменять эмпатию по своему желанию. Я объяснил ей то, что вы уже услышали, что частично эмпатия заложена генетически, но меняется под давлением обстоятельств. «А что люди об этом думают?» — спросила она. Я смутился. Только что я битых 5 минут разглагольствовал о мнении ученых. Неужели я выразился неясно? Или сбивчиво говорил? Я ей не понравился? Я было начал перефразировать, но Кэрол меня перебила. «Да нет. Что люди думают? Не исследователи, а участники исследований. Конечно, исследователи тоже люди, но вопрос Кэрол заставил меня осознать, насколько мало я интересовался мнением об эмпатии людей вне ученых кругов. Оно имеет значение, и Кэрол лучше всех известно почему. Много лет она изучала установки, то есть восприятие людьми собственной психики. Оказалось, что есть две категории. Бытовые фиксисты считают, что элементы психики, такие как интеллект и экстраверсия, являются неизменными чертами. Фиксисты всех, в том числе себя, оценивают по заданной величине, а бытовые мобилисты определяют эти качества как навыки. Они считают, что, разумеется, у каждого свой заданный уровень интеллекта, но он меняется, особенно если над ним работать. Установки влияют на поступки, в первую очередь в сложных ситуациях. В знаменитом исследовании Кэрол и ее коллеги определяли установки студентов по поводу интеллекта. Затем участники решали несколько сложных задачек, после чего им сообщали, что они получили низкие оценки. Фиксисты объясняли результат недостатком способностей и не пользовались возможностью дополнительно позаниматься. Им это казалось бессмысленным: если я не могу стать лучше, то к чему стараться, и постыдным. Согласиться на дополнительные занятия для них равнялось признанию того, что они глупы и никогда не поумнеют. Мобилисты же с радостью ухватились за возможность подучиться. Они рассудили, что чем больше труда вложить, тем лучше будет результат. Кэрол не только определяла установки, но и меняла их. Они с коллегами дали студентам прочитать эссе о пластичности интеллекта. Студенты стали мобилистами и, как следствие, прилагали больше усилий в решении интеллектуальных задач. Такого рода изменения дают долгосрочный эффект. В недавнем анализе более чем 30 исследований психологи отметили, что если участникам сообщали, что они могут поумнеть, в следующем году они зарабатывали более высокий средний балл аттестата, не намного, но стабильно. Установки особенно помогают подстегнуть успеваемость студентов из числа национальных меньшинств и в некоторых случаях сокращают расовые разрывы в академических достижениях. Когда я приехал в Стэнфорд, мы с Кэрол и нашей коллегой Кариной Шуман решили посмотреть, не произойдет ли то же самое с эмпатией. Мы рассудили, что если человек считает эмпатию врожденной чертой, то в трудный момент постарается ее отключить. А если с его точки зрения это навык, он, вероятно, попытается проявить ее в любых обстоятельствах. Мы начали с того, что предложили нескольким сотням человек выбрать одно утверждение из двух. Как правило, свою степень эмпатичности можно изменить. Как правило, свою степень эмпатичности нельзя изменить. Участники разделились на фиксистов и мобилистов примерно пополам. Далее мы провели их по эмпатической полосе препятствий, через серии обстоятельств, в которых эмпатия обычно снижается. Мобилисты чаще всего превосходили фиксистов в старании почувствовать эмпатию. К примеру, они дольше слушали эмоциональные рассказы представителей других рас и, по их словам, постарались бы понять точку зрения сторонника противоположного политического спектра. Мы с Кэрол и Кариной также меняли взгляды людей на эмпатию, демонстрируя им одну из двух журнальных статей. Обе начинались с одного и того же абзаца. «Недавно я встретил свою бывшую одноклассницу. Мы вместе учились 10 лет назад. Как это обычно бывает, я непроизвольно сравнил то, что я вижу, с тем, что я помню. Мэри была из того сорта толстокожих людей, которые не умеют поставить себя на чужое место и понять, что чувствует другой человек». Продолжение с точки зрения фиксистов. «Представьте, я нисколько не удивился, что она стала ипотечным кредитором и занимается конфискацией жилья у неимущих собственников. Она совсем не изменилась, и я не могу понять, почему она не переросла свою черствость». Далее эмпатия описывается как черта, и история заканчивается словами. Видимо, теперь понятно, почему она осталась прежней. Даже если бы она пыталась научиться эмпатии у окружающих, у нее ничего не получилось бы, потому что такой она уродилась. С точки зрения мобилистов, продолжение другое. Представьте, как я удивился, что она теперь социальный работник, у нее семья, и вдобавок она занимается общественной работой. Она так изменилась, и я не могу понять, как ей это удалось. В этой истории эмпатия описана как навык, и приводятся доказательства, что его можно развить. Финал такой. Наверное, она все эти годы развивала в себе эмпатию, и теперь, как социальный работник, может всем продемонстрировать, что люди способны изменить свой уровень эмпатии. Наши участники поверили обеим статьям. Прочитавшие, что эмпатия — это черта, согласились с фиксистами, а уяснившие, что эмпатия — это навык, обратились в мобилистов. Главное, что эти убеждения изменили их решение. Новообращенные фиксисты эмпатизировали скупо, только тем, кто похож на них внешне или думает так же, как они, но не чужакам. В отличие от фиксистов, новообращенные мобилисты проявляли эмпатию даже к представителям других рас и политических взглядов. Мобилисты и в других трудных ситуациях расширяли свою эмпатию. В одном исследовании стэнфордским студентам сообщили о проводимой в кампусе кампании по борьбе с раком. Им рассказали, чем они могут помочь. Были варианты отдохнуть на свежем воздухе, например, поучаствовать в пешем марафоне по сбору денег на исследования. Или надо было, например, присутствовать в группе поддержки и слушать истории больных людей. Мы опрашивали студентов, сколько часов они готовы посвятить каждому занятию. Фиксисты и мобилисты называли одинаковое количество часов для легких заданий. А в трудных мобилисты вызвались помогать в два раза дольше. Их не смущали ситуации, которых обычные люди избегают. Статьи для участников распределяли случайным образом, то есть по составу в группах люди не сильно отличались друг от друга. Но всего за несколько минут они сдвинулись на левый или правый край эмпатического диапазона. В этом есть глубокая ирония. Гипотеза Роденберри доминирует в позиции культуры о работе эмпатии. По сути, все мы живем как фиксисты. В современном мире и без того достаточно препятствий для проявлений доброты, а мы добавили еще одно. Если мы вырвемся из замкнутого круга и осознаем, что человеческая природа, интеллект, личность и эмпатия до некоторой степени зависят от нас, то заживем как мобилисты, открытые новым эмпатическим возможностям. Прослушав аудиокнигу до этого момента, вы наверняка сдвинулись в верном направлении. Но что еще сделать, кроме как изменить установки? Можно ли контролировать свой опыт в каждый момент, дозируя эмпатию при желании? И если да, то как?